После окончания школы милиции я стал участковым уполномоченным, а для мамы с папой окончательно превратился в неудачного сына. С тех пор прошло 12 лет, 8 последних лет мы жили отдельно, поскольку родители построили дом за городом и переехали туда, оставив меня в городской квартире. Разговоры о моем несостоявшемся композиторстве стали все более редкими, и мне казалось, что все как-то успокоилось, устаканилось, родители смирились с моим выбором, и если не начали его уважать, то хотя бы перестали комплексовать из-за него. А не тут-то было. Вчера я получила от отца по полной программе. Арина уютно сопела у меня на коленях и ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее. Я все болтыхался в мутном пруду своей обиды, прислушивался к разлитой по всему телу душевной боли и обдумывал, как бы мне полечиться. Если бы мне было лет 17 или хотя бы 20, я прибег бы к испытанному средству, которое никогда меня не подводило. Позвонил бы Светке Безрядиной, хотя в те годы, когда я был совсем юным, Светка носила другую фамилию, девичью, и выплакался бы в ее широкое плечо. Но мне уже 32, а у Светки муж, двое детей, при этом она не работает, и ей совсем не обязательно просыпаться в такую несусветную рань. И вообще не солидно как-то, хотя она была и остается моим близким другом. Мысль о звонке заставила меня вспомнить о том, что в мире существует телефонная связь, и есть телефоны, в том числе и мобильные, один из которых весь вчерашний вечер истошно дребезжал в кармане моего пальто. Пока я крутился на месте происшествия, я на звонки не отвечала, потом вернулся домой усталый, расстроенный, и не удосужился проверить, кто же это так упорно меня хотел. Вот и проверю. Неотвеченных вызовов накопилось аж 24, и всего-то за 3 вечерних часа. Немыслимая цифра даже при моей суматошной жизни. Из этих 24, 16 оказались от мамы, ну с этим все понятно. Она праздновала в ресторане папину премьеру и интересовалась, когда же сынуля соизволит присоединиться к банкету. 3 раза звонила Светка, они с Борисом тоже присутствовали на банкете в качестве друзей семьи. Наверное, она видела, как беснуются мои родители, и пыталась как-то сгладить обстановку или хотя бы предупредить меня. 2 звонка оказались от Кати Кибальчич. Вероятно, она хотела от меня еще какого-то содействия в создании новостных бестселлеров. Оставшиеся 3 вызова поступили от разных знакомых. Слава богу, ни одного звонка с моего участка. Значит, в Багдаде все спокойно, никто никого не избил, никак не напакостил. В положенное время я выпал из обиды, как из старой трухлявой коробки, отправился на службу. То есть сперва в отдел внутренних дел, где ознакомился со сводкой происшествий, последними ориентировками и свежими руководящими указаниями. А потом свой околоток, на служебно-бюрократическом языке, называемый участковым пунктом милиции. Помещение у нас небольшое, в нем размещаются старший участковый, мой дружбан Валька Семенов, мы рядовые участковые уполномоченные, наши помощники, инспектор по делам несовершеннолетних. По инструкции полагается еще иметь место для представителей общественности, но инструкция по организации нашей деятельности какая-то странная, словно не россиянами писанная, а инопланетянами, думающими, что для правоохранительных органов место всегда найдется. Нифига подобного, места никак не находится, да и представители общественности не особо рвутся нам помогать и рядом с нами сидеть. Такой уровень офисного быта, в котором существует наш участковый пункт номер 7, в народе называется лаконично и метко, чистенько, но бедненько. Сегодня с 6 до 8 вечера у меня прием населения, но это не означает, что до 6 я могу бить баклуши. Функциональных обязанностей у меня столько, что перечислять замаешься. Ну и понятное дело, что реально я выполняю лишь малую толику из них, а спрашивают-то за все. 2 месяца назад на моей территории построили новый многоквартирный дом. Он, конечно, дорогой, и вселяться в него люди будут не в массовом порядке, а постепенно, по мере продажи квартир. Но ведь 30% этих квартир выделено муниципальным властям в виде оплаты за земельный участок, на котором этот дом построен, и вот эти 30% квартир представляются, как правило, очередникам и заселяются почти сразу. Моя задача в этой ситуации – завести и заполнить паспорт на жилой дом, то есть обойти все квартиры, занести в журнал чертову уйму сведений о жильцах, вплоть до наличия собаки, ее породы, окраса, клички, особых примет. В новом доме я уже был месяц назад. Пообщался с первыми новоселами, но тогда их было всего-то 12 семей, а теперь уже не то 48, не то 49. Короче, пора к ним идти, чтобы дело не запускать, а то потом вовек не разгребешь. Кроме того, надо регулярно проверять чердаки, подвалы, пустующие квартиры. В новых домах это места особо повышенного риска. Ведь жильцов, во-первых, мало, то есть не так велик шанс попасться кому-то на глаза. Во-вторых, люди пока еще друг с другом не знакомы. Впрочем, соседи и впоследствии не больно-то знакомятся. И появление чужака никого не насторожит. Мало ли, может, желез, может, грузчик, помогающий с переездом, может, мастер из бригады ремонтников. В нынешние-то времена редко кто заселяется сразу в то, что им построили. Основная масса предварительно делает ремонт и доводит жилье до ума в соответствии с собственным вкусом. Одним словом, новый, не полностью заселенный дом требует особого внимания, потому как в свободных и плохо контролируемых помещениях может собираться разный нежелательный элемент и совершать всякие нехорошие поступки, вплоть до откровенно криминальных. Опять же, практика показывает, что под видом перевозимой мебели в такие дома могут ввозиться ящики с боеприпасами, оружием и спокойненько храниться на чердаке или в подвале. А угрозу терроризма пока еще никто не отменял. Почему-то сегодня я опять пришел в околоток первым. Но Семенов старший участковый, ладно, он с утра всегда подолгу толчется в отделе рядом с руководством. Оно и понятно, все-таки на нашем 7-м участке он старший. То есть хоть маленькое, но начальство. Остальные где? Вот прелесть нашей работы. Пришел в отдел, на глаза показался и гуляй. Если будут искать, скажешь, что на территории. А что? Многие пользуются. Но, может быть, я зря качу бочку на коллег. Машина-то есть только у меня одного, остальные из отдела до околотка добираются муниципальным транспортом. Открыв дверь участкового пункта, я снял сигнализацию и направился в кабинет, по дороге скользя глазами по стендам, увешанным наглядной агитацией. Вернее, тем, что призвано быть таковой, но ею не являлась. По инструкции на стендах должны размещаться Конституция Российской Федерации, законы милиции, разные федеральные законы, указы и распоряжения президента, постановления, распоряжения правительства, законы иные нормативные правовые акты города и местного самоуправления, всякое разное другое. Такое же бесполезное с точки зрения обеспечения порядка на участке. Кого тут можно агитировать и за что? За советскую власть? Вы можете себе представить такую картинку? Пришел ко мне в околоток плохой человек, посидел в очереди на прием, от нечего делать почитал Конституцию или выписки из Уголовного кодекса и вдруг понял, как неправильно он живет и больше так жить нельзя. Вы можете? Вот и я не могу. Глупость все это несусветная, но инструкция есть, ее следует соблюдать. Я бы, честно говоря, не стал, но начальство не почему-то, именно мне, как будто я один тут работаю, всю плешь проела. И я решил, что не буду ссориться с другом Валькой Семеновым, а лучше оборудую стенды как положено. Потому что поводов для упреков я без того даю более чем достаточно. А стенды с агитацией, ну что, в конце концов, потратить один раз полдня, сделать и спать спокойно. Хотя, если говорить еще честнее, война с родителями, через которую я прошел, сделала меня совершенно нечувствительным к нареканиям, выволочкам и выговорам, даже к публичным. Я все равно делаю, делал и буду делать только то, что считаю нужным и так, как считаю правильным. В кабинете я достал из сейфа паспорт на новый дом, отложил в сторонку и вытащил паспорт на административный участок. Вот уж где у меня полный завал, так это здесь. Я к нему не прикасался больше месяца, хотя сведения, которые туда нужно было заносить, записывал исправно, но на разные клочки, листки из блокнотов и подвернувшиеся под руку карточки. Да и то не все сведения, а лишь часть, иными словами, то, что лично для меня имело значение. Похищенный с нашей территории автотранспорт и совершенные на моем участке преступления, а также поселившиеся здесь лица из так называемой группы риска, то есть ранее судимые, освобожденные из мест лишения свободы, наркоманы, проститутки, психически больные и многие другие. Объекты организации, расположенные на административном участке, я игнорировал, сведениями о них пренебрегал, соответствующую часть паспорта заполнял из рук вон плохо. Все равно идти по квартирам в такое время бессмысленно. Если люди работают, то их нет дома, если не работают, то спят или завтракают. Осмотр дома и проверку нежилых помещений можно начать часов в 12, а с 2 приступить к первому этапу поквартирного обхода, когда дети возвращаются из школы. Вообще-то нормальные участковые днем по квартирам не ходят, это понятно. Им нужны взрослые жильцы в полном составе, это чаще всего случается ближе к вечеру. Но я хожу и днем, потому как не менее взрослых жильцов меня интересуют дети и подростки, а с ними лучше разговаривать без присутствия родителей, это ж вы мне поверьте. Толку куда больше. До 12 я решил позаниматься паспортом участка, добросовестно положил его на стол перед собой и принялся собирать по всем карманам, отделениям сумки, ящикам стола и полкам сейфа разрозненные бумажки с записями. Но внезапно передумал, бросил это тупое занятие. Ну его к черту, журнал этот. Пойду-ка я лучше к своим старикам схожу. Навещу тех, кто давно не давал о себе знать. Применительно к жизни пожилых людей понятие «давно» для меня означало 2-3 недели. За 12 лет работы на участке я ввел правило, которое всех ужасно удивило. Но со временем его исполнение вошло в привычку. Если человек в возрасте за 70 проживает один, и у него нет родственников или знакомых, постоянно с ним общающихся, он должен раз в неделю мне позвонить или отметиться любым удобным ему образом, например, заглянуть в околоток, проходя мимо, или окликнуть меня на улице при встрече. Одинокий старик – существо уязвимое и беспомощное, у меня сердце сжимается при мысли о том, что с ним может произойти, а ведь никто не узнает. На моем участке живет 3300 с небольшим человек, из них таких вот совершенно одиноких стариков 126, и за каждым я наблюдаю, особенно в дни получения пенсии. Я проверил свой стариковский кондуит, подчеркнул имена и адреса тех, кто давно не отмечался, и отправился в путь. К 11 утра я успел обойти 4 из 7 намеченных подопечных, когда позвонил дежурный по отделу. «Дорошин, где ты шатаешься?» «Я на территории». «Давай возвращайся, на базу тебя требуют». «Кто, Семенов?» «Ага, вместе с начальником». «А вот это уже плохо. Начальник отдела у нас новый, примерно как тот дом, который я собрался сегодня проверить, то есть назначен был 2 с небольшим месяца назад. Ну и как водится, начальник этот взялся за роль новой метлы, решив во всем навести порядок, всех самолично застращать, построить, насадить железную дисциплину. Вот и до меня очередь дошла, ай как не кстати. Ведь хотел же привести в порядок паспорт участка, дурак. И чего заленился? А начальник 100 пудов потребует для проверки в первую очередь именно его. Сначала обозрит наглядную агитацию, слава богу, хоть тут у меня порядок. А потом рыкнет. Паспорта на стол, то есть паспорт административного участка и паспорта на каждый жилой дом. И вот тут-то все и начнется. Паспорта на дома у меня в относительном порядке, хотя тоже далеки от образцового. Но с паспортом участка полная катастрофа, то есть кошмарный ужас. А уж если дело дойдет до контрольных карточек, то я за нового шефа не поручусь, даже убить может. Мне-то что, я уже говорил, я привычный, с меня брань, пусть и начальственная, как с гуся вода. А вот человек грех на душу возьмет и сядет потом. Жалко. Я развернул машину и помчался на базу. Надо успеть раньше гостей, руководство ждать не должно. Я уже разделся и даже начал разгребать со стола в беспорядке разбросанные бумаги, когда снова зазвонил мобильник. Голос я узнал сразу, это был мой давешний знакомец Иван Хавыля. «Ты, кажется, рвался поучаствовать?» — хмуро спросил он. «Или мне показалось?» «Нет, не показалось. А что, есть идеи?» «У тебя 7-й участок, правильно?» «7-й», — подтвердил я. «У тебя там один вьюнож проживает. Надо бы с ним поработать. Как, возьмешься?» «Само собой, только не в темную. Я этого, знаешь ли, не люблю». «Никто не любит», — усмехнулся Иван. «Дураков нет. Так я подъеду? Ты на месте или как?» «Ближайшие 2 часа точно буду на месте. Ко мне начальство едет стружку снимать». «А, понимающе», — протянул оперативник. «Ну, это мы поможем. Я думал телефонным звонком обойтись, но раз такое дело, бумажкой запасусь». Несмотря на вчерашние выкрутасы и ехидные ухмылки, Иван в этот момент стал мне симпатичен. Хотя я не особенно нуждался в его помощи, сама готовность протянуть руку меня согрела. Все происходило в точности так, как я и предполагал. Новый начальник отдела, майор Данилюк, ворвался в помещение околотка «Аки Ураган Тропический». Следом за ним поспешил старый участковый уполномоченный Валя Семенов. На такой скорости мою наглядную агитацию он пролетел, даже не заметив, о чем я искренне посожалел. Единственный безупречный момент в моей работе пропал зря. «Давай-ка посмотрим паспорт участка», — потребовал Данилюк. Высоченный, стройный, в ладно сидящей форме, он был мало похож на злого начальника, напоминая скорее оперу «Супермена» из какого-нибудь кинофильма. Конечно, 2 месяца срок слишком маленький, чтобы однозначно отнести нового шефа к категории злых, но я чего-то был уверен, что уж добрым он точно не был. «Товарищ майор, я паспорт, конечно, покажу, но скажу вам сразу, что он далеко не в идеальном состоянии». Данилюк посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «То есть ты признаешь, что не дорабатываешь?» «А то», — усмехнулся я, — «вы мне покажите хоть одного участкового, который делает все, что предписано инструкцией, и я ему памятник при жизни поставлю». Семенов укоризненно покачал головой, сделал выразительную мину, мол, кончай выпендриваться. «Вальку я знаю 100 лет, он давно привык к моей служебной безалаберности и смирился. Но ведь начальник-то новый, не освоился еще». Я послушно перестал выпендриваться, достал из сейфа паспорт. «Вот, пожалуйста». Данилюк, не присаживаясь, полистал его, качая головой, дошел до последнего раздела, где стояли отметки о проверке паспорта руководством. «Я смотрю, его давно не проверяли», — заметил он. «Почему давно?» — обиделся я за прежнего начальника. «В июле была проверка. А сейчас что? Ноябрь на дворе. Так ведь положено раз в квартал. Учить меня будешь, Дорошин?» «Ой, господи, какой кошмар! Что это я несу? Кому перечу? Самому начальнику? Сдурел, что ли, Игорек?» «Не буду, товарищ майор. Вам плохо заполненные разделы показать или сами найдете?» Данилюк молча закрыл паспорт и уселся за мой стол. «Значит так, капитан Дорошин, тебе перечислить по пунктам те обязанности участковых уполномоченных, которые ты не выполняешь, или сам скажешь?» 1-1. Впрочем, возможно, он просто берет меня на понт и счет по-прежнему 1-0 в мою пользу. Я не вношу руководству органа внутренних дел предложение по повышению эффективности оперативно-профилактической деятельности и улучшению координации подразделений. Пункт 9.2 инструкции. Нагло начал я бодрым тоном. Я не осуществляю контроль за своевременным принятием мер руководителями организации по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений. Пункт 9.3. Еще я не осуществляю проверку соблюдения должностными лицами и гражданами правил регистрационного учета, пункт 9.6. А еще я не выполняю требования пункта 9.20 о выявлении на административном участке брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного автотранспорта и не принимаю меры к установлению его принадлежности. Кстати, пункт 9.19 я тоже не выполняю. Проверки гаражей, автостоянок, автосервисов не провожу. Дальше перечислять или хватит? Если хотите, товарищ майор, могу перечислить пункты инструкции, которые я выполняю лучше всего и в полном объеме. Начальник некоторое время смотрел на меня с интересом, потом глаза его налились холодной яростью. «Слушай, Дорошин, ты что, не боишься?» «Нет», — пожал плечами. «А чего я должен бояться? Что я тебя уволю нахрен с волчьим билетом, и что ты будешь делать?» Семенов, угодливо стоящий чуть позади нового шефа, скорчился от едва сдерживаемого смеха. Но молодец, удержался, не издал ни звука. Он был одним из немногих, кто знал обо мне правду, потому что когда-то мы вместе учились на заочном отделении, получая высшее юридическое образование. Ни прежний начальник, ни тем более новый, ни все остальные сотрудники отдела внутренних дел, территории которого относился мой участок номер 7, этой правды не знали, а Валька меня искусно покрывал и лишнего не болтал. «А если вы меня уволите, то что вы будете делать?» Задал я встречный вопрос. «Я-то уйду. А кто работать вместо меня будет? Только не надо мне рассказывать, что на мое место у вас очередь выстроилась. Работа собачья. Зарплата мизерная. Инструкция по организации деятельности участковых необъятная. Почти как война и мир. Никаких сил не хватит, чтобы выполнять ее в полном объеме и на должном уровне. Так что участковый – фигура самая уязвимая. Всегда есть за что ему по шапке надавать. Может, вы кого-нибудь и найдете вместо меня?» «Но где гарантия, что он будет работать лучше?» «Ты, Дорошин, меня за идиота не держи», — грозно сказал Данилюк. «Зарплата ему, видите ли, мизерная. Работы у него, понимаете ли, много. А чья иномарка у входа стоит? БМВ пятой модели чья? Моя и что? Это на ту самую мизерную зарплату куплено, да? Или ты, пользуясь служебным удостоверением, формы и табельным оружием, шакалишь в рабочее время, равно как в свободное, и зарабатываешь себе на белый хлеб с маслом и икрой?» И как ты будешь зарабатывать, если отнять у тебя удостоверение, форму, оружие? А? У вас есть факты? Доказательства? Пока нет, но они будут, потому что если я начну копать, на какие шиши ты купил такую тачку, то мало тебе не покажется. Так что, Дорошин, копать? Или мы все-таки вспомним, что я твой начальник, а ты участковый, и будем добросовестно работать и строить нормальные рабочие отношения? Нет. Не злой начальник наш майор Данилюк. Не злой и не добрый. Он просто глупый, непрофессиональный, хотя и очень красивый. Прям Джеймс Бонд, ядрёна Матрёна. Может, он хорошо умеет раскрывать преступления и обеспечивать общественный порядок на вверенной территории, но работать с личным составом он не умеет. То есть абсолютно. Разве можно ни с того ни с сего обвинить человека, которого видишь в третий раз в жизни, в совершении преступления? Подозревать, подозревай, твое право. Но под подозрение надо же и фактуру набрать, прежде чем свои подозрения озвучивать. А иначе об чем звуки речи? Это даже я понимаю, хоть и не опер, а рядовой участковый. Так с людьми не разговаривают. А то что это такое? Увидел дорогую машину и сразу решил, что все понял, и меня можно брать за жабры голыми руками. «У меня, товарищ майор, папа богатый», — произнес я, скромно потупив глаза. «Машина куплена на его деньги». Данилюк пристально посмотрел на меня, потом окинул долгим взглядом с головы до ног. Он все еще сидел за моим столом, а я стоял, вытянувшись в струнку. Глаза его остановились на моих ботинках. «Гляньте-ка, неужели разбирается? А ботинки, если я не ошибаюсь, Кинзо, тоже папа денег дал». «Действительно разбирается. Интересно, откуда у него такие познания? Он что, одевается в дорогих магазинах? Это на милицейскую-то зарплату?» «Но я не стану бить шефа его же оружием. Это скучно. И вообще, бить начальников неприлично. Нет, ботинки — это мама». Семенов позеленел и плотнее сжал губы, чтобы не прыснуть. Такого цирка он не видел уже давно, года 3, наверное. Ну да, точно, с тех пор, как 3 года назад пришел Петюнин, новый начальник отдела по организации работы участковых. В тот раз было примерно то же самое, только машина тогда была другая. Эту пятерку я купил всего год назад. Если бы Петюнин был сейчас здесь, вышло бы еще круче, в смысле смешнее. Но он заболел, уже 2-ю неделю лежал в госпитале с пневмонией, потому начальник отдела внутренних дел приехал проверять меня со старшим участковым, который Петюнина временно замещал. «Ты что ж, Дорошин, до капитана милиции дослужился, а живешь на иждивении родителей? Не стыдно? Что ж поделать, если зарплата маленькая? А овес нынче дорог», — вздохнул я. «Жить-то хочется, а воровать совесть не позволяет». Майор снова взял паузу, вероятно, обдумывал стратегию обуздывания странного подчиненного, то есть меня. Мне стало даже немного жаль его, он ведь, бедолага, старается изо всех сил, не знает, что меня обуздывать бесполезно, на меня управы нет. Я не строптивый, вы не подумайте, и характер у меня, в общем-то, хороший, добрый, покладистый. Просто я независимый, как кошка, гуляющая сама по себе, и упрямый, как самый тупой из ослов. Может, отец вчера был прав, назвав меня тупым? Может, он имел в виду мою упертость, а вовсе не интеллектуальные способности? Ну хорошо, Дорошин, твои слабые стороны ты знаешь, то есть самокритика у тебя все в порядке. А похвастаться есть чем? Какие у тебя показатели участия в раскрытии преступления, в розыске преступников? Есть достижения? Нет, товарищ майор. Достижений нет, радостно отрапортовал я. В раскрытии преступлений участвую слабо. Лиц, находящихся в розыске, за последние 6 месяцев не выявлено ни одного. Чем же ты целыми днями занимаешься? Тебя послушать, так ты вообще ничего не делаешь. Я работаю с населением, товарищ майор. И как же ты с ним работаешь? Вальке Семенову надоело участвовать в избиении младенцев, он взял дело в свои мощные длани. Игорь, дай рабочую тетрадь и журнал обращений приема граждан. Ну, наконец-то, а то я уж было подумал, что новый начальник так и не узнает о наличии этих документов. Самому говорить было как-то неловко, а ведь именно из них, а вовсе не из паспортов, видно, как и что делает участковый. Паспорт, он и есть паспорт, его можно вообще один раз заполнить и больше не обновлять. Никакой проверяющий не заметит, что сведения давно устарели, если, конечно, предварительно не изучил участок. Только сам участковый будет знать, что данные из паспорта годятся лишь покойнику на припарке. Больше от них толку никакого. А вот рабочая тетрадь и журнал обращений и приема граждан – совсем другое дело. В них отражена повседневная работа, горячая, живая. И по ним знающий человек сразу все поймет. Валька был знающим. Именно поэтому он меня покрывал и все мне спускал с рук. Вот смотрите, Сергей Александрович. Семенов раскрыл перед начальником журнал. Видите, сколько людей приходит к Дорошину на прием? И не только в приемные часы, а практически ежедневно обращаются от 5 до 10 человек. Обычно участковые устанавливают время приема по 2-3 часа три раза в неделю. А Дорошин ведет прием ежедневно, потому что население участка его знает и ему доверяет. У Дорошина на протяжении последних 5 лет самый низкий в округе показатель преступлений на бытовой почве, потому что он активно занимается профилактической работой. Валька сел на своего конька, за годы совместной работы он выучил наизусть все способы, которыми можно отмазать меня от выволочек. Он вошел в такой раж, что даже не заметил, как открылась дверь, и в кабинете появился Иван Хвыля. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Да?» Данилюк поднял голову. Семенов умолк, посмотрел на гостя и радостно улыбнулся. «Здорово, Ваня!» «Привет, Петрович!» «Они, оказывается, знакомы? Ну надо же!» То, что произошло в следующие 5 минут, заставило вздрогнуть даже меня, привыкшего к дурацким недоразумениям и розыгрышам вроде только что состоявшегося. Оказывается, на территории вверенного мне административного участка проживает фигурант по тяжкому преступлению, совершенному вчера вечером двойному убийству. И начальство Хвыли, узнав об этом, хочет, чтобы с данным фигурантом поработал именно я, а вовсе не оперативники, потому как я неоднократно оказывал квалифицированную помощь в раскрытии преступлений. Ого! И зарекомендовал себя как человек, хорошо знающий население, что правда, то правда, и превосходно умеющий получать информацию и добиваться нужного результата. Ах ты, мать честная, я и не знал. Это все были бюрократические эвфемизмы, за которыми стояла одна простая, как швабра, мысль. Я якобы умею так разговаривать с людьми и столько всякого разного о них знаю, что мне они рассказывают даже то, что не рассказывают близким друзьям, а потому к фигурантам лучше всего подсылать именно меня, а не оперов. И уж когда я, участковый, уполномоченный Дорошин, доведу человека до нужной кондиции и заставлю сказать все, что требуется, тогда и другие подключаются. И чего только о себе не узнаешь в рамках дружественной помощи. Послушать Хвылю, так мы с ним вместе 100 000 преступлений раскрыли, и каждый раз я был на высоте, что и не преминуло отметить его руководство. Странно, что мне до сих пор не предложили занять должность министра внутренних дел. Вот, Сергей Александрович, письменный запрос от следователя. Мы надеемся, что вы не откажете и дадите распоряжение капитану Дорошину оказать нам содействие. Майор Данилюк, само собой, не отказал, но рожа у него, когда он покидал помещение моего околотка, была такая, что я не сомневался. Он мне все это припомнит, и не один раз. Да ладно, бог с ним. Ну, покричит на меня, ну, выговор объявит, премии лишит, ну, не уволит же. Выговоров я не боюсь, их огромное количество в моем личном деле меня совершенно не пугает, потому что делать карьеру я не собираюсь. Я хочу, сколько хватит сил и здоровья, заниматься именно тем, чем занимаюсь, ничем другим. А это возможно только на должности участкового уполномоченного, так что никаких повышений и перемещений по карьерной лестнице мне не нужно». Когда мы с Иваном остались одни, он придвинул стул, стоявший у окна, и основательно расположился за столом напротив меня. «Значит так, Игорь. Убиенная давеча Алла Сараченко является женой некоего Анташева, предпринимателя средней руки. Застреленный вместе с ней Николай Кузнецов, ее водитель-охранник. У Анташева была первая жена. Эта жена родила ему сына Павлика, которому нынче 21 год. До недавнего времени Павлик проживал с мамашей. Месяц назад мама купила ему однокомнатную квартирку, Аккурат на твоей территории, в каком-то новом доме. Есть такой, кивнул я дальше. А дальше тот свидетель, который видел, как Кузнецов выходил из машины и разговаривал с каким-то парнем, дал примерные приметы, описание одежды, и по этим приметам господин Анташев опознал своего сына Павлика. Чуешь, к чему дело идет? Да, дело шло к тому, что мальчика Павлика видели рядом с местом, где убили вторую папину жену, всего-то за полчаса до убийства. Хорошенькое дело. А что Анташев говорит о финансовой стороне своих взаимоотношений с сыном и бывшей женой, спросил я. Да вот то и говорит, что у первой жены вполне достаточно собственных денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Он, конечно, был не особо внятным, когда мы с ним беседовали, потому как вечер провел в ресторане с обильными возлияниями в кругу друзей, пока супруга оперу слушала, да потом еще такое известие. С другой стороны, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и по смутным намекам можно сделать предположение, что первая жена сама его бросила. К тому же как-то очень обидно. Не то другого мужика завела, не то еще что-то в этом роде, но он при разводе вообще никаких денег ей не дал. На алименты она не подавала, хотя сыну было только 15, а сам Анташев деньги на ребенка давать не счел нужным. Тот еще фрукт. «Ты думаешь, мальчик Павлик ненавидел Аллу?» «Именно это я и думаю», — кивнул Иван. «У тебя курить можно?» «Валяй, пепельница на подоконнике». Он вытащил сигареты, закурил, выпустил дым через ноздри. «Но почему?» — задал я новый вопрос. «Я понимаю, если бы после развода родителей парень оказался в нищете, тогда был бы повод для ненависти к женщине, из-за которой все это случилось. Но ты сам сказал, что развелись они не из-за Аллы, это первое. И второе. Если у матери Павлика и без того много денег, то в чем проблема? Почему надо Аллу ненавидеть? За что?» «Вот это ты и должен выяснить. Мало ли чего мне пьяный убитый горем Анташев наговорил. Может, он хоть и пьяный был, но кое-что все-таки соображал и быстро смекнул, что надо сына выгораживать, потому и соврал, что разводился не из-за молодой красоточки. А какой смысл врать? 2-3 свидетеля из числа друзей и подруг, и правда все равно всплывет, не говоря уже о показаниях первой жены, которую мы тоже имеем право подозревать и с которой обязательно будем разговаривать». «Так ведь пьяный он был», — засмеялся Иван. «А пьяный обычно дальше собственного носа видит плохо. Им лишь бы сейчас принесло, а дальше как-нибудь». С этим трудно было не согласиться. В любом случае, присутствие сына Анташева на месте убийства наводило на всяческие мысли. Если, конечно, нетрезвый Анташев не ошибся. Может быть, это был вовсе не его сын. Но следователь пригласит свидетеля, проведет опознание. Да к опознанию надо готовиться, а для этого необходимо предварительно присмотреться к мальчику. «Слушай, Иван, а вы выяснили, с кем Алла была в театре? Сейчас редко кто ходит на спектакли в одиночку, только совсем уж фанатичные любители или поклонники, или абсолютно одинокие люди». Он пожал плечами. «Выходит, что Алла была фанатичной поклонницей оперы, потому что никаких спутников установить не удалось. Не верю», — упрямо заявил я. «Не верю, хоть я и не Станиславский, но я не верю. Что известно о Бале?» «Пока немногое. Бывшая модель, обалдевшая от собственной красоты. Высшего образования нет. До брака с Анташевым торговала внешностью, снималась для рекламы всякой дорогой косметики, имела несколько зарубежных контрактов. В 27 лет вышла замуж, стала просто женой светской львицей». «Ну и ты веришь, что такая женщина может до такой степени любить классическую оперу, что будет ходить на спектакли одна? Не смеши меня. Даже моя мама, которая вообще кроме оперы никакой музыки не признает и всю жизнь прожила замужем за оперным певцом, не ходит одна на спектакли. Если ей не с кем пойти, она меня выдергивает». «И что, неужели ходишь?» — недоверчиво прищурился Иван. «Хожу, а почему нет? Помереть же можно от скуки. Как ты выдерживаешь? Нормально, мне нравится. Я на этой музыке вырос». «Надо выяснить, что у Аллы за отношения с оперой, из какой она семьи. Может, из такой же, как моя, или она в юности училась в вокалу, собиралась стать серьезной певицей. Тогда можно допустить, что она действительно была в театре одна. Если же нет, то я тебе точно говорю, с ней кто-то был, и после убийства он или она скрылись с места происшествия. А может, и не после, а на несколько минут раньше. С ней был кто-то, кто знал о готовящемся убийстве заранее. Или заранее не знал, но когда оно случилось, понял, что кто и почему это сделал. Но с милицией поделиться своими знаниями не захотел и быстренько отвалил. В суматохе и панике сделать это было проще простого. Хорошая версия». Иван докурил сигарету и сильным быстрым движением потушил в пепельнице окурок. «Спасибо. Я, знаешь ли, не театрал, даже не припомню, когда в последний раз в театре был. По-моему, у нас в 9 классе на ревизора водили. Тоска смертная. О том, что люди в театр ходят редко, а одни я как-то не подумал». «Ладно, займемся, а ты возьми на себя Павлика». «До какой степени?» «До средней. Мы же не знаем точно, он был возле театра или нет. Посмотри, что за парень, чем дышит. Если он собирался убить Аллу, то реально убивал точно не сам. Нанял кого-нибудь, деньги-то есть. Может быть, сделал это в родственном содружестве с матерью. У нее, надо думать, основание не любить новую жену бывшего мужа тоже выше крыши. В такой ситуации важно не спугнуть, иначе мы и парня не зацепим, мы исполнителя упустим».